Глава вторая, в которой я возвращаюсь в родную академию. Мы еще топтались у трапа в очереди на спуск, а Джианна уже складывала свой багаж в тележку, которую подогнал ей Люк. В объемности чемоданов Джо могла посоревноваться только с Сарой, зато в тяжести точно заняла бы первенство. Ее книги, без сомнений, весили куда больше, чем платье и юбки Линздей. Рыжая макушка подруги вспыхивала на солнце, как медная монетка. Рядом крутился чернявый Люк, то и дело поправляя свои очки. Несмотря на всю суетливость, действовали они слаженно, предугадывая последующий порыв друг друга. Их роману предшествовали бурные научные споры почти на каждом занятии. Первые полгода они ненавидели друг друга. Каждый считал другого выскочкой и зазнайкой. Перелом случился после зимних каникул, когда Люк привез из дома некий ценный и очень редкий трактат о древних морских драконах. Джо несколько дней сходила с ума от того, что хотела взглянуть на него хоть глазком. Бекки с присущим ей авантюризмом предлагала Джоанне тайком проникнуть в комнату Люка в его отсутствие и удовлетворить свое любопытство. Юна считала, что Джо нужно изменить тактику и проявить кокетство, чтобы Люк оттаял и поплыл. У меня же вовсе не было в тот момент никаких толковых идей, поскольку я тогда страдала по Винсенту и видела все в депрессивном свете. Джоанна выбрала свой вариант. Она решила укротить свою гордость и прямо попросить Люка показать ей трактат. Неожиданно это возымело должный эффект. И вскоре они уже на пару изучали древние записи, делясь друг с другом своими мыслями. С того дня они не расставались, разве что на каникулы. А однажды, в конце прошлого курса, Джоанна проговорилась, что после выпуска они собираются пожениться. «Боги, как жарко!» Юна стала обмахиваться перчаткой. «И влажно», — добавила Бекки, расстегивая плащ. «Я уже тоже успела подзабыть, насколько здесь отличается климат от той же столицы. А ведь Дикая долина находится всего в 5 часах езды от нее. Однако именно здесь были искусственно созданы условия для вылупления и взросления драконов. Теплая осень и весна, зима без снега. Такая погода поддерживалась магическими кристаллами, установленными по периметру всей долины. Кроме того, они имели и защитные функции, чтобы никто извне не смог побеспокоить или навредить драконам в столь важный для них период. Я заметила, как Винсент бросил на меня взгляд, полный готовности предложить мне помощь с багажом. Однако снова влезла Сара. «Винс, не мог бы ты и помочь?» — пропела она. «Вот с этим чемоданом. У меня рук совсем не хватает». «Конечно». Мур был слишком хорошо воспитан, чтобы отказать девушке. Я с досадой поджала губы. «Давайте ваши вещи, девчонки». К нам подоспели Рик и его друзья Чес с Барни. Подхватили наши чемоданы и понесли вниз. «Пусто место свято не бывает», — мыкнула Бекки и почти налегке, с одним лишь саквояжем, последовала за ними. У меня тоже в руках осталась лишь небольшая дорожная сумка со всякой мелочевкой. От причала сразу начиналась дорожка к воротам Академии, и мы пошли по ней. Я постоянно сверлила взглядом спину Винсента, который шагал далеко впереди, явно надрываясь с чемоданищем Сары. Он, конечно, не показывал вида, двигался легко, но я же понимала, что чемодан у этой манерной грымзы почти неподъемный. Ворота были приветливо распахнуты, и на меня нахлынуло приятное чувство, будто я вернулась домой. Губы сами растянулись в улыбке, я даже на время позабыла о Винсенте и Саре. «Как же тут все-таки хорошо!» Я завертела головой, благостно оглядываясь по сторонам. Вдоль главной аллеи росли высокие тисы, а ниже ярусом плотно друг к другу кустовые розы. Их разноцветные бутоны были миниатюрные, но источали такой сладкий аромат, что кружилась голова. Я не удержалась и сорвала одну розочку, а потом вставила ее в волосы. Впереди показался белый особняк, главный корпус Академии Хранителей. Наше учебное заведение многим отличалось от прочих академий и университетов. Здесь не было монументальных зданий в несколько этажей, десятков корпусов и большого общежития для студентов. Вместо всего этого — один учебный корпус, совмещенный с деканатом. В нем же находились библиотека и лаборатория. Да и зачем что-то большее, когда набор в Академию Драконьих Хранителей проходит всего раз в 3 года и только по 20 человек? У нас и общежития как такового не было. Только 5 одноэтажных домиков в саду, на 4 студента каждый. Зато имелся большой стадион для тренировок с драконами и озеро для их купания, и еще множество необходимых для жизни и роста крылатых созданий местечек. В дикой долине драконы были в приоритете. «Как я рада всех вас видеть, дорогие мои!» — прокричала с крыльца Виола Туфо. Она вела у нас курс «География проживания драконов». Эта милая женщина, похожая на взъерошенного воробушка, была все время на позитиве. Ее могло привести в восторг все, что угодно. «Мы тоже рады вас видеть, мисс Туфо!» — крикнул ей в ответ старостарик, и все его поддержали довольным гулом. «Идите же отдыхайте с дороги!» — всплеснула та руками. «Ужин по расписанию. Бобо готовит для вас любимый вишневый пирог». И вновь одобрительный гул в ответ. «И зачем я съела столько безе?» — простонала Юна. «Нельзя же отказываться от вишневого пирога». «А я говорила!» Вынырнула откуда-то Джоанна и тут же исчезла среди тех, кто шел впереди. «Зануда!» Юна расстроенно нахмурилась. «Ничего», — приободрила ее я. «Скоро начнутся интенсивные тренировки, и все лишнее с боков испарится, как и не было. А вишневый пирог Бобо — это святое». Вскоре показались студенческие домики, и мы все радостно прибавили шагу. Наш стоял ближе всех к дорожке, поэтому мы первые оказались на месте. Поблагодарили парней за помощь и, наконец, вошли внутрь. Нас встретила маленькая прихожая, а за распахнутыми двустворчатыми дверями — уютная гостиная. По обе стороны от нее располагались 2 спальни. «Как же я скучала!» — воскликнула я, забегая в гостиную и начиная кружить по ней. «Мне кажется, здесь стало еще лучше, чем в прошлом году». «Тебе только кажется. Субъективное восприятие, помноженное на дальность временного промежутка, который ты отсутствовала». Джоанна последняя втянула свой чемодан и захлопнула входную дверь. «Джо, как всегда», — фыркнула Юна. «Я почти ничего не поняла. Это что-то на умном, да?» «Это элементарная психология», — спокойно ответила Джо. «Если хочешь ознакомиться, у меня есть неплохой учебник. Он, кстати, лежит где-то сверху в чемодане». «Давай как-нибудь в другой раз». Юна испугалась, что подруга сейчас действительно начнет искать учебник. «Кстати, заметили, как у нас чисто?» — перевела тему Бекки. «Не пылинки?» Она провела пальцем по кофейному столику. «Рахули!» Встрепенулась Джоанна. «Где мои рахули?» Словно в ответ на ее слова раздался приглушенный топот крошечных ножек. Только почему-то не со стороны спальни Джо и Юны, а нашей с Бекки. Бекки первая проскользнула в дверь и охнула. «Святые провидцы! Девочки, идите посмотрите!» За мной в комнату устремились и Джо с Юной. В центре спальни перед нами предстал целый выводок рахулей. Но при виде нас они тотчас все юркнули под мою кровать. «Они размножились за лето!» На лице Джоанны редко можно было увидеть счастливую, восторженную улыбку, как сейчас. И чаще всего она предназначалась очередному научному открытию. «Вот это да!» «Это все замечательно, но почему они под моей кроватью?» Я опустилась на пол и отодвинула вверх покрывало. На меня, прижимаясь друг к другу, смотрели 6 зеленых малышей. В дальнем же углу высилась груда из сухой листвы и веток, в которой угадывалось некое жилище. «Кажется, они выбрали это место для своего дома», — отозвалась Джоанна, заглядывая под кровать следом за мной. Рахули — существа, получившие некогда телесную форму от духов леса. До приезда в Академию я, как городской житель, никогда их не встречала. Рахули обитают чаще всего в лесах, реже у водоемов. Да и здесь я узнала о них только от Джоанны, которая как-то притащила к нам в дом что-то похожее на семечко. Посадила его в горшок у себя на подоконнике, а потом долго и усердно поливала. В конце концов вырос цветок. Когда он распустился, внутри обнаружилось существо, похожее на зеленый боб с ручками и ножками. «Я его приручу, и он будет помогать нам по хозяйству», — объявила Джоанна. «Назовем его Тим, в честь моего кролика, который был у меня в детстве». За несколько недель Тим подрос, став размером почти с мою ладонь. Говорить он не умел, точнее, лепетал что-то на своем рахульском. Зато действительно исправно помогал нам по хозяйству. Стирал пыль, подбирал мелкий мусор. «Главное его не злить», — предупреждала нас Джо. «Иначе Рахуля начнет мстить. Можете не досчитаться пуговицы на платье или обнаружить чернильное пятно на странице конспекта». Однако Тим оказался очень добродушным Рахулей и никогда нам не пакостил. Вот только весной он вдруг загрустил. «Брачный период», — констатировала Джоанна. И вскоре вернулась с еще одним семечком. В назначенный срок из него выросла рахуля женского пола. У нее даже формы оказались изящнее, а еще пушок на голове, похожий на волосы. Джо дала ей имя Фиона. «В память о моей ручной крысе», — пояснила подруга. О том, вздорный или дружелюбный характер у Фионы, мы узнать не успели. Она достигла зрелости только к нашему отъезду на летние каникулы. Так мы оставляли наших рахуль в момент расцвета их влюбленности. Сейчас же наблюдали плоды их большой любви в количестве 6 штук под моей кроватью. Вскоре появились и гордые родители. Все обменялись приветствиями, они на своем рахульском, мы на своем, после чего на время разошлись. Мы — разбирать чемоданы и переодеваться к ужину. Они — заниматься домашними делами. Вот только мой взгляд время от времени устремлялся под кровать, где то и дело раздавалась приглушенная возня. Мне оставалось надеяться, что ночью отпрыски рахуль будут сладко спать. И все же, почему именно моя кровать? Все еще недоумевала я, пока мы шли к главному корпусу, где располагалась в том числе и столовая. «Они же раньше жили рядом с Джо!» «Кто знает?» — пожимала та плечами. «Возможно, южная сторона вашей комнаты благоприятнее для роста детей». «Воспринимай это как хорошую примету!» Бекки со смехом взяла меня под руку. «Может, соседство с рахулями? К любви?» «Точно!» — воскликнула Юна, подпрыгивая. «Джо, например, как раз начала официально встречаться с Люком, когда у нас появилась Фелиса». «Это, конечно, все предрассудки», — снисходительно хмыкнула Джоанна. Но если вам нравится так думать, то пожалуйста. А дальше мы перешагнули порог столовой и очутились в облаке божественных ароматов еды. Рахули тотчас были забыты. К тому же за нами зашел Винсент Мур со своими приятелями, выбив все остальные мысли из моей головы. «Ребята, ребята!» — привлекла наше внимание мисс Туфо. «Пока мы не сели ужинать и не отдались полностью блюдам, которые для нас приготовил наш несравненный Бобо, я хочу сообщить вам нечто важное. Сразу же после ужина отправляемся в зал собраний, где наш ректор сделает еще более важное объявление.